Глава 35. Я знала о затянувшейся войне между людьми и драконами. Ее первопричины давно стерлись из человеческой памяти. Конфликт то затухал, то разгорался, как пламя, в которое нет-нет да подбросят дров. В последний раз дровами стал младший брат Авинара. Мальчишка опасался бросать вызов Лаэрду. Видимо, еще не чувствовал себя достаточно сильным. Однако его заносчивости и самонадеянности хватало на десятерых. Он быстро собрал вокруг себя такой же отчаянный молодняк и убедил их следовать праву сильнейшего. Эти драконы начали совершать дерзкие набеги на Минрах. Жгли поля и дома, воровали скот, насиловали женщин. Люди, конечно, давали отпор, но их сил было слишком мало, чтобы защититься от огромных драконов. Тогда они обратились за помощью к своему герцогу, а тот — к силам тьмы. Магия в нашем мире — это единственное оружие против драконов, потому что огонь и железо их не берет. «Он поймал их», — рассказывал Авинар, опустив веки. «Устроил магическую ловушку и поймал. 30 молодых, самонадеянных и глупых драконов. Будущее нашего клана». А потом начал показательно убивать их по одному и бросать со скалы прямо в море. Их матери и отцы рыдали, прося меня сделать хоть что-то. Моя мать тоже рыдала. Тогда я спросил герцога, чего же он хочет. Он ответил: «Приди ко мне один в человеческом облике и без оружия. Склони колени, признай мою власть, и я отпущу этих глупцов. Тех из них, кто еще сможет встать и уйти». И ты согласился. Это был не вопрос. Я сама догадалась, что было дальше. У меня не было выбора. 25 молодых драконов вернулись домой, к своим семьям. Мой брат, утешение матери, тоже. Но зачем вообще ты их спас? Я даже приподнялась от возмущения. Разве они не заслужили смерти? Насильники и убийцы недостойны жизни. «Да?» — он скривился. «Скажи это людям, которые убивают наших детей, только потому, что не могут справиться со взрослыми драконами. Ты ведь знала об этом?» Я похолодела. «О чем?» «О рейдах на наши земли. О том, что взрослого дракона может убить только маг, а детеныша, не вставшего на крыло, способна разрубить на куски даже женщина. И они это делают. Выходят на охоту целыми селениями, с серпами в руках. Можешь не сомневаться. А из зубов и когтей делают талисманы». «Да, я это знала. В детстве у меня даже был такой талисман. Тогда я не задумывалась, что он стоил кому-то жизни». «У нас не осталось детей», — закончил Авинар мертвым голосом. «Драконы не плодятся, как люди. Те 30 маленьких идиотов были гарантией, что клан не вымрет. Именно поэтому я их спас». Я промолчала. Не хотелось бередить его старые раны. Хотелось, чтобы он закончил рассказ. Поэтому я смиренно вздохнула ему в шею, поцеловала и спросила: «Получается, из-за твоего брата весь клан лишился крыльев и магии? Зато они живы. Остальное можно исправить». Последнюю фразу он произнес без всякого энтузиазма, словно сам в это не верил. И снова в пещере воцарилась тишина, нарушаемая только потрескиванием веток в костре. Шум дождя давно прекратился. Иногда доносились глухие раскаты грома, но такие далекие, что я их почти не замечала. Гроза уходила все дальше. «Но это же не конец, да?» Я заглянула ему в глаза. «Ты говорил, что я — залог твоей свободы». Он скользнул по мне отсутствующим взглядом. Будто все это время пребывал в глубокой задумчивости, а я отвлекла. «Верно. Ты — залог моей свободы, Хлоя. Когда я доставлю тебя в Минрах, герцог снимет с меня рабскую печать. Тогда я смогу зарастить свои раны. Тогда мой клан вернет свои крылья». Я задрожала. Не от холода, а от нечеловеческого равнодушия в этих словах. «Ты... ты все же отдашь меня герцогу?» «Разве я могу поступить иначе?» Сквозь напускное безразличие пробилась едкая горечь. «Кем я буду, если выберу личное счастье вместо собственного народа? Ты бы, Хлоя, что выбрала?» Я не знала, что ответить. Просто кусала губы, а внутри жгло от боли. Он был прав. 1000 раз прав, мой дракон. Я ведь тоже сделала выбор, когда согласилась стать невестой Гидеона Минраха. Пожертвовала личным счастьем ради счастья моей семьи. Так есть ли у меня право упрекать Авинара за то, что он собирается поступить точно так же? Мы оба заложники долга. Оба пленники наших чувств и чудовищных обстоятельств. Я так ничего и не сказала. И не стала удерживать, когда Авинар отвел мои руки. Они безвольными плетьми соскользнули с его шеи, а он поднялся. «Принесу еще дров», — сказал глухим голосом. Развернулся ко мне спиной, чтобы двинуться к выходу. А я потрясенно застыла. На спине Авинара больше не было ран. Я дернулась, чтобы сказать ему об этом, но меня остановила обида. Он признал, что отдаст меня герцогу. Даже не попытался найти другое решение. Пусть идет. Так с обидой я и уснула. Утром проснулась одна. Авинара не оказалась ни в импровизированной постели, ни в пещере. Даже звука его шагов я не слышала. Поднялась и огляделась вокруг. Все было как всегда, как и каждое утро. Пустая пещера, завтрак, ожидающий на плоском камне, уже привычная фляга рядом. И при этом все неуловимо изменилось. Этой ночью я стала женщиной. Познала страсть в объятиях мужчины, который не был моим мужем и даже женихом. Ощущала ли я стыд из-за своего грехопадения? Нет. Только горечь от того, что моя любовь для него ничего не значит. Авинар назвал меня своей парой и сам же заранее от меня отказался. Да, цель благородная — спасение клана. Но мне куда ближе собственное счастье, которое я могу в любой миг потерять, чем его неизвестные родственники. Они драконы. Они убивают людей. Почему ради них я должна стать несчастной? На этот вопрос у меня не было ответа. И я понимала, у Авинара его тоже нет. Он поступит так, как задумал. Потому что на его месте я бы тоже пожертвовала собой ради близких. Глупо? Глупо. Но иначе никак. Я нашла его на той же скале, где он много дней подряд поддерживал костер. Но сейчас дыма не было видно, и пламя не прогревало воздух, делая его зыбким. Авинар позволил огню потухнуть? Не хочет, чтобы нас нашли? Мысль казалась невероятной. Видимо, он хочет сделать отсрочку. Хочет насытиться моим телом, которое я сама щедро ему предложила. А затем передаст меня в руки Гидеона Минраха, избавится от клейма и вернется в свой клан. Я стану женой нелюбимого мужчины и умру в родах, давая жизнь его наследнику. А дракон проживет долгую жизнь и будет рассказывать детям, рожденным от очередной истинной пары, романтическую и лживую историю о любви с человеческой женщиной. Я намеренно сгущала краски. Так было больнее. Однако понимала, это все правда. Именно так и будет. Дракон. Теперь я даже в мыслях не называла его «мой», потому что моим он никогда не был и не будет. Пошевелился, меняя положение. Я поспешила скрыться под сводами пещеры. Не хотелось, чтобы он меня увидел. Даже не представляю, как реагировать на его внимание. Что ему сказать? Делать вид, что ничего не случилось? Лгать себе и ему. Внутри меня бушевал ураган эмоций. Они закручивались в спиральные вихри, поднимались, туманя разум, опускались и рвали мое сердце на части, словно оно было бумажным. Завтрак из запеченных яиц прибрежной чайки я проигнорировала. Есть не хотелось. Не хотелось вообще ничего. Только лечь обратно, закутаться в одеяло с головой и лежать так, пока моя жизнь перестанет быть такой мучительно трудной, невыносимой, перевернутой с ног на голову. Еще недавно все было просто и понятно. Я согласилась выйти замуж за герцога и стать герцогиней в обмен на огромную сумму и будущее моих сестер. Кто бы на моем месте посмел поступить иначе? Даже сейчас, находясь в полном отчаянии, я не корила себя за это. Но кто я теперь? Падшая женщина, предавшая своего жениха? Дрянь, отдавшаяся врагу человечества? Я могла не стараться, подбирая жестокие слова. И без них обида тлела в груди раскаленными до красна угольками. Она выжигала слезы, растила злость, но вместе с тем лишала меня сил. Не желая быть застигнутой в постели, я все-таки поднялась. Накинула на себя рубашку и поправила лапник с одеялами. Теперь ничто, кроме моего тела и памяти, не хранило следов минувшей ночи. Но это я тоже собиралась исправить. Перед водопадом скинула рубашку и забралась в холодную воду нагишом. Я знала, была абсолютно уверена, что дракон не решится войти. По крайней мере, сейчас. А если и решится, что же, пусть смотрит. Это была отчаянная бравада, необходимая, чтобы окончательно не раствориться в серой кустистой хмари, заполнившей меня изнутри. Я набрала побольше воздуха и, присев, полностью погрузилась в воду. Мне хотелось, чтобы она смыла с моей кожи и волос запах Авинара, нашей близости, а потом и моего отчаяния. Дракон вернулся, когда я досушивала волосы у костра, кинул на меня быстрый взгляд и промолчал. Мы словно вернулись на сутки назад, внешне, будто надели маски, скрывающие наши истинные чувства, боль, горечь и обиду. До самого вечера мы хранили молчание, прерываемое лишь короткими рубленными фразами. «Я на охоту». «Хорошо». «Будешь фазана?» «Да, спасибо». И самое ужасное, невыносимое, крайне болезненное, мы больше не касались друг друга. Хотя этого мне хотелось до безумия. До жжения в кончиках пальцев. Провести по его щеке. Снова прочувствовать гладкость белых волос. Ощутить крепость мышц. Вдохнуть его запах. И полная невозможность осуществить это. Мы будто находились не по разные стороны костра, а по разные стороны света. Настолько далеки были друг от друга в этот момент. Когда Авинар выходил, я бросила взгляд ему в спину. Она была прикрыта рубашкой, но ткань над лопатками потемнела. Мне не нужно было спрашивать, чтобы понять. Чудо все-таки не случилось. Раны снова разверзлись и кровоточили. Спать мы легли порознь. Я на постели, еще прошлой ночью бывшей нашим общим ложем. Дракон в соседней пещере. Я лежала на спине, смотрела в бесконечную темноту, за которой скрывался свод, и слушала, как купается Авинар. Плещет водой, отфыркивается. Когда он вытерся и прошлепал мокрыми ступнями в мою сторону, я вся напряглась. Неужели? От предвкушения дыхание стало прерывистым и поверхностным. Я инстинктивно задерживала его, прислушиваясь к отчетливо слышимым в темноте шагам. Однако до меня Авинар не дошел. Опустился на вторую лежанку, устроенную по ту сторону стены. Послышался долгий выдох. Дракон вытянулся на лапники и затих. Я горько усмехнулась. Идиотка. И на что надеялась? Вчера Авинар выразился предельно ясно. Между мной и кланом он выбрал свой клан. А значит, нечего продлевать это безумие. Лучше сразу начать отдаляться. Я должна заново научиться жить. Без него. Но это не будет сложно. Жила ведь я как-то без него столько лет. И прекрасно жила. А он разбил мое сердце. Сама не заметила, как тихонько заплакала. Слезы скатывались из уголков глаз, затекали прямо в уши и ужасно щекотали, отвлекая от горя. Что ж, плакать лежа на спине — не самая лучшая затея. Надо это запомнить. Я вытерла слезы и, тяжело вздохнув, перевернулась на бок. Тут же теплые, сильные руки потянулись ко мне из темноты, окутали запахом, от которого все внутри задрожало в истоме, прижали к горячему, безумно нужному телу. «Прости, прости, я идиот», — шептала Винар, целуя мои соленые губы. В ответ я молча обхватила его руками за шею и увлекла за собой. Нет, не простила, но дала себе право стать счастливой еще на пару ночей.